граждане гордой царицы Адриатики, стиснув зубы, энергично взялись за дело. Арсенал гудел, как встревоженный улей. Изо всех сил трудился каждый кузнец, каждый оружейник, каждый судостроитель. Собирали продовольствие и военное снаряжение. Вся Венеция говорила только о войне, о смертельной войне с ненавистными генуэзцами. Несмотря на то, что мессер Марко был венецианцем, все эти события мало его трогали и были далеки от его интересов и стремлений. Война не представляла для него ничего нового. За долгие годы, проведенные в Азии, он видел и внезапную смерть, и битвы, и осады, видел всеобщую кровавую резню, погромы и грабежи. Лихорадочные усилия земляков его почти не волновали. Из последующего станет ясно, что он с головой был поглощен тогда своими личными делами. По-видимому, жизнь на Риальто и в своем собственном доме скоро наскучила Марко, и он мечтал о какой-нибудь перемене. Снова и снова рассказывал он повесть о своих скитаниях. Не раз он показывал гостям и свои диковины, и шерсть, и яка, и саговую муку, и, цитата, «засушенную голову и ноги кабарги», «мускус в мускусном пузыре», конец цитат, и многое другое. Свободные часы он заполнял тем, что старался вырастить растения, семена которых привез из путешествия. Дело не клеилось, и он печально признавался в этом, говоря о бразильском дереве. «Сапан, колючее дерево, дает красную краску», цитата. «Скажу вам по правде, что мы привезли эти семена в Венецию и посадили их в землю, и сказать вам, они даже не взошли. Это потому, что здесь холодно», — конец цитаты. Скоро все эти развлечения потеряли в его глазах всякий интерес. Венецианские торговые и общественные дела казались ему все скучнее. Ему уже приелась однообразная жизнь у каналов и лагун, сделки с мелкими торговцами, убогие разговоры о местных событиях и семейных скандалах. Он все больше и больше раздумывал и мечтал о былой привольной жизни в тех странах, где восходит солнце. По каким-то неведомым нам причинам Марко не женился по приезде в Венецию, хотя ему давно уже перевалило за 40. Может быть, в далеком Китае у него осталась жена или красивая с миндалевидными глазами возлюбленная? Мы знаем, что отец Марко отнюдь не чурался женщин на Дальнем Востоке. Когда в 1295 году трое путешественников возвратились в Венецию, с ними было два внебрачных сына — Никола, Стефано и Джованнино. Что же касается самого Марко, то о его любовных делах мы ничего не знаем. В книге его об этом нет ни малейших намеков, ведь в конце концов Марко составлял описание стран Азии, а не автобиографию. Жил он в Венеции, согласно имеющимся записям о роде Поло, с отцом, мачехой и единокровными братьями. После того, как венецианцы вдоволь наслушались Марко, им стали надоедать и его воспоминания, его постоянные разговоры о том, с каким размахом идет жизнь на Востоке, и как велики его богатства, если сравнить это с серой жизнью Венеции и ее скуднеющими богатствами. Венеция, если говорить об одном свободном населении, была не так уж многолюдна, и скоро о приключениях Марко прекрасно знал весь город из конца в конец. И вот люди начали избегать его, ведь иначе придется выслушать еще одну небылицу о Востоке. Многие земляки Марко не скрывали своего скептического отношения к его рассказам, считая, что по большей части он, обладая на редкость богатым воображением, все измышляет. Для Марко оставался один выход — действовать, заглушив таким образом свои думы. Ощущать, как под тобой вздымается палуба корабля. Вдыхать соленый воздух муссона, с утра до вечера сидеть на верблюде или ослике. Править полудиким монгольским конем, грезить, чувствуя мерное покачивание паланкина. Спать в открытой степи прямо под звездами, когда тебе и глаза, и ноздри щиплет дымок от костра, где горит сухой коровий помет. Наблюдать многоцветный калейдоскоп китайской жизни. Быть придворным у самого могучего в мире государя, наслаждаться роскошью и почестями, которые оказывают его высоким слугам. Вот какие мечты и желания не оставляли Марко ни днем, ни ночью. Родичам Марко и его знакомцам на Риальто и площади Святого Марка, все это казалось и странным, и смешным. Они не могли понять, почему безразличен Марко к борьбе Венеции с Генуей, почему он всегда заговаривает об одном и том же, как только вокруг него собираются люди. Но разве они что-нибудь знали о захватывающих приключениях на суше и на море? Разве они понимали, как волнуют кровь далекие зовы? Они, всю жизнь прожившие на узеньких извилистых каналах, в угрюмых высоких домах старой Венеции.